шило. Алло, алло, скорая помощь, скорая помощь. Спаси меня, мне кажется, что она меня зацепила. Чистое сердце, черные волосы, мертвая внутри. Стесняется себя сильно, сильно ни слова стесняется типа. Но у нее вагина, ее вагина. Любит меня, но я не могу заставить ее кончить. Она смотрит на меня или сквозь меня. Хз, я тупо понятно. Если бы, что? Если бы знала. Лоу, что? Было бы странно, странно, странно. Но мы же странные, нам пох. Храню твое имя, имя. Женская версия меня. Ты красив, красивая. Прямо вау, вау, вау. Бля, ты ведьма, как ты, блин. Темная сила, блин. Я надеюсь, ты не огонь. Всегда этих так прошило.